Центральный офис Соединенного общественного банка. Москва. Улица Большая Никитская. 20 сентября. Суббота. 16:09. Громадный, наполненный солнечным светом кабинет меньше всего походил на склеп. Внешне. Царившее же в нем настроение сделало бы честь любой похоронной процессии. Пиджак валялся в углу, галстук под креслом. Осиновский, в расстегнутой почти до пояса рубашке, сидел за письменным столом и угрюмо опустошал вторую бутылку водки. Стакан за стаканом, закусывая дымом толстой сигары и неподвижно глядя на картину, висящую напротив стола. Но хмель не брал. Пить Борис выучился еще в молодости, в компании могучих нефтяников, и теперь сполна расплачивался за неосторожность. Забыться хотелось, но не получалось. И даже когда приоткрылась дверь, и в кабинет спокойно вошел незнакомый плечистый мужчина с холодными карими глазами, Борис лишь безразлично кивнул и сообщил. «Я уже устал удивляться». «Ничего странного», — успокоил его незнакомец. «Собственно, на это я и рассчитывал». Он свободно расположился в кресле напротив Осиновского, закинул ногу на ногу и сразу же без обиняков перешел к делу. «Тебя придавил Глеб?» Борис размышлял над вопросом весь следующий стакан. И только после того, как огненная жидкость переместилась внутрь, он вытер рукавом губы, затянулся сигарой и поинтересовался. «Ты от кого?» «Сам от себя», — веско ответил незнакомец, и Борис почему-то ему поверил. «У меня назревают проблемы с Глебом, но, как выяснилось, я знаю о нем куда меньше, чем хотелось бы. Поделишься впечатлениями?» «Сам от себя». Осиновский отодвинул почти пустую бутылку водки, глубоко затянулся сигарой и прищурился. «Предлагаешь дружить против Сухорукова?» «Вежливо прошу о небольшой услуге». Потрепанный олигарх начал слегка раздражать Кортеса. «Я улетаю», — поведал Борис. «Самолет уже готовят». Он снова затянулся сигарой. «Я потерял 50 миллионов чистых активов и неподдающуюся учету прибыль. Я! Слышишь ты, с проблемами! Я потерял кучу денег и вынужден уносить ноги за границу. Ты пытаешься мне доказать? Ты вообще какого хрена сюда явился? Кто ты такой?» «Здорово, он по тебе проехал», — качнул головой наемник. «Но ты, Борис, не бойся, все пройдет. И Глеб скоро перестанет являться тебе в кошмарах». «Неужели?» Осиновский едва не ляпнул, что желающие пристрелить Сухорукова выстраиваются в очередь. И только сегодня ночью проклятый Глеб неизвестным, но очевидно невероятным способом избавился от назойливого внимания целой группы профессионалов, трупы которых до сих пор с удивлением разглядывают полицейские. Не ляпнул, потому что вдруг понял, что эта история не произведет на спокойного незнакомца никакого впечатления. «В какие игры вы тут играете?» «В азартные», — объяснил Кортес. «Вроде как на горных санках с Эвереста». «Не люблю горы», — поморщился Осиновский. «Поэтому тебя и отцепили». Наемник посмотрел на часы. «На самом деле, Борис, мне нужно не так уж много. Я достаточно знаю о юности нашего общего друга. Знаю, что он организовал курию и вывел ее на общенациональный уровень. Но, к сожалению, я недостаточно осведомлен о том, что происходило между этими двумя событиями. Что было после того, как Глеб ушел из КГБ?» Почти две минуты Осиновский курил, молча разглядывая Кортеса. Затем, приняв решение, неожиданно тонко хихикнул. «Глеб не просто ушел из КГБ. Он прихватил с собой почти 100 миллионов долларов. Рубли тогда были не в цене. Стартовый капитал. Магические способности. Плюс такой фундамент. Ничего удивительного, что Сухоруков набрал колоссальную силу». «Странно, что ты не докопался до этой информации самостоятельно», — обронил Борис. «Глеб появился на моем пути совсем недавно», — улыбнулся Кортес. и я постепенно докапываюсь до всего. Да уж. Как Сухоруков получил эти деньги? Рассказывать? Нет? Можно было бы промолчать. Послать этого чересчур спокойного далеко и продолжить напиваться, но... Борису надо было выговориться. Надо было отвлечься от кошмарных событий сегодняшнего дня и, если получится, подгадить Глебу. Когда стало понятно, что империя рушится, люди озаботились своим будущим. Никто не хотел терять положение в обществе. Воровство тогда достигло невиданного размаха, но некоторых товарищей интересовали не столько деньги. Они у них были, сколько власть. Они понимали, что в ближайшее время государство будет слабым. Сила уйдет к тому, кто сможет платить, и очень хотели по-прежнему контролировать эту силу. Создавая империю, Сталин передал рычаги управления бюрократии, но не позволял ей перехватить власть, используя несложный механизм постоянной ротации кадров. Номенклатура периодически отстреливалась, и эти очищения не давали стране загнивать. Пирамида жила. После смерти вождя чиновникам удалось избавиться от неприятных процедур, но их правление вылилось в тотальный застой и в конечном итоге привело к распаду империи. Привычка же контролировать всех и вся осталась. И на этой струнке виртуозно сыграл Глеб. Контролировать по-старому не получалось. Новые времена, новые люди, многие из которых ненавидели коммунизм. Требовалась идея, и Сухоруков ее дал. Осиновский наконец затушил сигару. В те годы он руководил секретным отделом, занимающимся воздействием на психику людей, и, по всей видимости, добился каких-то успехов. Глеб предложил создать для объединения новой элиты некое тайное общество. Что-то вроде кассы взаимопомощи и масонского ордена. На базе христианства? Как я понял, Глеб глубоко верующий человек. Борис задумчиво взял из ящичка новую сигару, но раскуривать ее пока не стал. Не знаю, как ему это удалось, но доступ к казне ему открыли. Сухоруков прихватил столько, сколько мог. И разбился, прыгнув с парашютом. «Прости, Борис, но в таком случае я не понимаю, почему ты рискнул связаться с Глебом?» — искренне произнес наемник. «Я ошибся», — признал Осиновский. «Все события, последовавшие за смертью Сухорукова, свидетельствовали о том, что он банально кинул родную контору. Начали скоропостижно умирать люди, причастные к операции. В России не появилось ни одной фирмы, которая бы стала базой для тайного общества. Кроме того, я знаю точно. За Глебом посылали команды ликвидаторов. А сам он вынырнул через пару лет. Занялся контрабандой на пару с Феофаном». Корни ошибки были очевидны. Борис оценивал Сухорукова по себе. Ему и в голову не могло прийти, что, заполучив в свое распоряжение 100 миллионов, Глеб будет заниматься такой ерундой, как опереточное тайное общество. А тот занялся. Но не в интересах генералов КГБ. И теперь друзья Курии способны отпрессовать кого угодно, был бы приказ Глеба. «Но сейчас такая фирма появилась?» «Конечно!» – пожал плечами миллионер. «Я точно знаю, что Глеб контролирует очень крупную фирму, чуть инкорпорейтед!» Кортес поперхнулся. «Откуда ты взял?» «Он говорил об этом Феофану». «Нахальный, но потрясающе остроумный ход. Чуть инкорпорейтед являлась базовым прикрытием ордена, и никакая сила в мире не смогла бы раскопать правду об этой компании». «А как ты узнал, что Сухоруков хочет захватить власть в РПЦ?» «От Феофана». Осиновский раскурил сигару. «В свое время Глеб подцепил его на жадность. Митрополит мечтал о власти, но его харизма... В общем, единственным способом для ФИФА оказаться наверху были деньги. Глеб помог ему протолкнуть таможенные льготы, свел с уголовниками и обеспечил колоссальными средствами. ФИФА купался в золоте, а все бандиты, через которых вертелись дела странным образом, перекочевали в лучший мир. И концы оказались в руках Глеба. Несчастный ФИФА очень хотел соскочить с крючка и пришел ко мне». «Не совсем понимаю», — приподнял брови Кортес. «Глеб обещал сделать его патриархом. Зачем спрыгивать с набравшего ход поезда?» «Фифа не планировал спрыгивать», — вздохнул Борис. «Переговоры проходили в глубокой, как нам казалось, тайне. Но Сухоруков узнал об этом и примчался на разборку. Дальнейшее знают все». «Я тебя породил, я тебя и убью». «И все равно не ясно, зачем Феофан пошел на переговоры с тобой? Под крылом Сухорукова ему было тепло и уютно». «Во-первых, Фифа хотел абсолютной власти и полной независимости. А во-вторых, он чуял, что является для Глеба переходной фигурой. Фифа рассказывал, что Сухоруков заставлял его давать сан священника ребятам из Курии, чтобы через пару-тройку лет привести наверх преданного человека. А Фифа хотел править долго». Осиновский пожевал сигару. «Фифа хотел создать пул против Глеба. Я обещал. Но не смог». Митрополит не рассчитывал, что от репутации Бориса не осталось и следа. И объединить элиту с его помощью было бы невозможно. Осиновский сам нуждался в поддержке, потому и наводил мосты к Феофану,